143. Гуру. Сокровища энергии будем приумножать и накапливать, особенно если сокровища сердца его превышают. Это наше неотъемлемое, сияющее богатство. Подумайте только, приумножить, чтобы сохранить навсегда. Многие люди стремятся приумножить деньги и вещи, и все зря. Посмотрите на стариков, богатство собравших. К чему им они, когда надо уже собираться в путь дальний? Но мы будем копить и увеличивать наше сокровище. Алатырь — камень. Думайте о том, как его приумножить, а я помогу. Лучше всего, когда сокровища воли, сокровища энергии, сокровища сердца уравновешены, и накопление их идет равномерно и гармонично. На двух равносильных крыльях легче лететь, иначе круги неизбежны, и можно попасть и на прежнюю отправную точку. Сегодня помыслим о сокровище мира, которое каждый может поднять. Носители камня, слышите ли вы меня? Сокровище энергии, сокровище воли очень тесно связаны между собой. Можно сказать, что сокровище энергии и выражается в форме огненной воли. Буду устремлять сущность твою по линии накопления сокровища энергии сердца. Так разные начала дадут возможность утверждать противоположные полюса единой вещи для полноты мощи и уявления. В космосе великое женское начало имеет такое же значение, как и мужское, и оба равно необходимы для манифестации любого явления. Матерь Агни-йоги есть представительница матери мира на Земле, олицетворение женского начала. Входя в общение с нами, несказанно яро сущность свою обогащаешь, ибо творческое начало, мужское и женское, имеет возможность плодоносно творить, и полем этого творчества является сознание устремленного к ним духа.